Пятница. Глава 42. Джемма. Прислуги дали выходной, ворота закрыли. В город, несмотря на все его возражения, отправился даже охранник Паоло. В конечном счете он заставил их подписать бумагу, снимающую с него любую ответственность, если что-то пойдет не так, и вместе с шеф-поваром ушел в Медитеранео, где у Татьяны постоянно зарезервирован столик. Закрытые двери и окна не пропускают ни звука. Ни в ту, ни в другую сторону. Джемму терзают дурные предчувствия. «Их так много», — говорит она Вейчень. 10, — отвечает она. «Не так уж много». На яхте в Каннах было больше, но там одни приходили, другие уходили. Девушек позвали гораздо больше, и они смешались с клиентами на палубе, будто это обычная вечеринка. Если не считать постоянного траха, было почти похоже на отпуск. Но эти мужчины... Актер с момента своего приезда ни разу не посмотрел ей в глаза. А теперь, когда их компания в полном сборе, все обращаются не к ней, а к пустому месту, в паре дюймов от ее ушей. Смотрят прямо, но не в лицо. Стол накрыт для Миды и его гостей. Поскольку слуг в доме не осталось, Татьяна приказала надеть им какие-то причудливые, коротенькие черно-белые наряды служанок с корсетами, которые туго обхватывают талию, выдавливая наверх грудь, и мини-юбками, которые едва прикрывают ноги и ягодицы. Пока они разносили коктейли, мужики, сидя в низких глубоких креслах на террасе у бассейна, все пялились и пялились на них. А Татьяна, единственная среди них женщина, царственно восседала в шитом золотом сарафане, похваляясь знакомством со всякими знаменитостями, бесстрастно глядя, как жесткие руки неожиданно залезают к ним под юбки, а они изо всех сил давят в себе возмущенный крик. «Это ужас», — думает Джемма. «Мужчина становится все хуже и хуже. Она будто постепенно готовит нас небольшими шажками. И я все думаю, что уже делала что-то похожее. Это же не сильно хуже того, что было раньше. А теперь на мне следы от укусов. Кожа головы до сих пор болит после того, что тот мужик сделал прошлой ночью. А сегодня их 10, со старым папашей толстяком и вовсе 11. Мужики смотрят на них, как на стадо скота, и в открытую обсуждают между собой, не обращаясь к ним напрямую. Минувшей ночью они еще притворялись, задавали вопросы и подмигивали, будто у тебя самой есть выбор, когда они выбирают тебя. А сегодня — мясо. Они выбирают, какой стейк им хочется отведать. И дверь заперта. «Если я закричу, меня кто-нибудь услышит? А если услышит, то придет ли на помощь?» Когда со столов убирают остатки омаров, Татьяна хлопает в ладоши и радостным голосом восторженной хозяйки провозглашает: «А теперь сыграем в игру!» Мужики умолкают и с надеждой смотрят на нее. «Кто играл в отвлекающий фактор?» — спрашивает она. Сара за ее спиной тихо хлопает в ладоши и восклицает: «Класс!» Все поворачивают в ее сторону головы. «Я всегда выигрываю», — объясняет она. «Это точно», — ласково отвечает Татьяна, и мужики опять отворачиваются. Джемма ждет. Что-то будет, но что именно, ей неизвестно. «Девочки, идите принесите сыр», — произносит Татьяна. «Сара введет вас в курс дела. А пока вас не будет, я объясню правила этим джентльменам». Они выходят. Шеф-повар оставил в буфетной два больших фарфоровых блюда, завернутых в пищевую пленку, поэтому им остается лишь аккуратно развернуть их, не нарушив композицию из сыра, винограда и крупного зрелого инжира, разрезанного на 4 части и похожего на вагины, раскинувшиеся на бело-золотистых кроватях. В двух филигранной работы корзинах, тоже завернутых в пленку, печенье тоньше бумаги. В маленьких хрустальных чашечках сверкает яркое фруктовое желе. «А пудинга нет?» — спрашивает Ханна, которой очень понравились маленькие горшочки ганаша, элегантные религиоз и шелковистая панакота. Перед тем, как разнести горячее, Сара оставила на мраморной столешнице кухонного стола дюжину дорожек кокаина. Свернув банкноту, она втягивает по одной каждой ноздрёй, потом протягивает банкноту Джемме. «Почему бы и нет?» — думает та. Кокаин ей нравится. Нравится порождаемая им четкость, бодрость, но вместе с тем и приятное оцепенение. Взяв банкноту, она наклоняется к порошку. «Это мужики, они не едят десерт», — говорит Сара. «Так что за игра?» Джемма выпрямляется, наслаждаясь восхитительным холодком, разбегающимся от горла вниз по всему телу, протягивает банкноту Ханне. Забывает на миг, что ей всего 17, и чувствует, что может бросить вызов всему миру. «Это соревнование», — объясняет Сара. «Так что соберитесь, придется поднапрячься». «И что нам надо делать?» — спрашивает Вэй Чэнь. «Пока они между собой беседуют, мы по очереди забираемся под стол», — говорит Сара. «По 5 минут каждая, больше обычно не требуется». «Ох», — говорит Джемма. «Если один из них угадает, кому в этот момент сосуд», — продолжает Сара, «то попавшийся должен выложить на стол косарь». «Обожаю, когда они вот так бросаются деньгами. Это как-то сексуально и вместе с тем печально, правда?» — замечает Ханна. «Ну, сразу получим приятный бонус», — говорит Вэй Чэнь. «Эта услуга, по крайней мере, сразу будет оплачена». С этими словами она берет у Ханны банкноту и тоже склоняется над стойкой. «Бонус, да, но не тебе. По правилам все деньги достаются победительнице». «А побеждаю в этой игре всегда я, уж можешь мне поверить», — отвечает Сара, ухмыляется и облизывает губы. «Неужели?» — восклицает Ханна. «Это мы еще посмотрим», — замечает Вэй Чэнь. «У тебя ни единого шанса», — говорит Сара, облизывает палец, проводит им по мраморной столешнице и засовывает себе в рот на всю длину, вплоть до третьей костяшки. «Если честно, я думала, что этой ночью нас ждет работенка посложнее», — добавляет она, вытащив его обратно.